Марк Алданов. Пуншевая водка. Сказка о всех пяти земных счастьях. Глава первая. В канцелярии курьеру Михайлову было велено скакать в две упряжки в день, а где можно, то и ночью. Подорожная была составлена так, что отказа в лошадях нигде быть не могло. Михайлов, крупный, широкоплечий, лысый человек лет 40, с умным, хитрым, выразительным лицом, выслушал эти слова молча, с угрюмой усмешкой, ясно говоривший, зачем всякий раз повторять один и тот же вздор. Он ездил по России лет 15 и знал по опыту, что такие приказы никакого значения не имеют. Ехать будет, как Бог даст. Иногда в самом деле днем и ночью, а иной раз придется просидеть на станции неделю. Прогонные и кормовые были выданы ему в размере, повышенном против правила, так как дорога была очень тяжелая, в Пилым, 1003 верст. До отъезда оставались сутки. Михайлов привык к своей бездомной жизни, но в Сибирь его еще никогда не отправляли. Эта поездка означала по меньшей мере 2 месяца скачки при лютой стуже по стране дикой, ему неизвестной и опасной. Долгие дни и ночи безрадостного существования, без развлечений, без столичных кабаков, почти, наверное, без женщин. В канцелярии понимали его чувства, считали их естественными и заранее знали, что он сегодня напьется. Не может не напиться. Но знали также, что за пакетами Михайлов завтра явится в полной готовности в точно указанное время. Он считался одним из лучших курьеров. Его ум, исполнительность и честность очень ценили, поэтому и назначили его в такую поездку. Все же из предосторожности денег вперед на руки дали только 3 рубля, остальное – при отъезде. Михайлов поворчал, но не очень торговался, понимал, что и канцелярия права. Отправился он вечером в кабачок на Петерговской дороге, в котором торговали его любимой пуншевой водкой. Там во вторую комнату допускались простые люди, и для них там была простая еда. В первой же большой комнате постоянно бывали господа, кто проездом в Петергоф или в Ораниенбаум, кто так, ценя кухню и развлечения. В последнее время в кабачке играли на гитарах, пели и плясали невиданные еще в Петербурге лаеши, которым при покойной государине Елизавете Петровне было строжайше запрещено показываться в Россию. Михайлову очень нравились их пение, они сами, бездомные, как он, необыкновенные, ни на кого не похожие люди. Водил с ними знакомство, и у молодого лаеша Хапила выучился плясать, адски хлопая себя по сапогу. У них и сапоги были необыкновенные, красные, зеленые, желтые. Старался и петь, как они, одновременно голосом, улыбкой, выражением лица, плечами, подтаптыванием. Впрочем, лаеши хохотали, глядя и слушая, как он пляшет и поет по-ихнему. Он сам чувствовал. То да не то. У подъезда перед кабачком стояли великолепные сани, запряженные цугом 4 вороных лошадей, с красными бантами, с красной софьянной сбруей, с золоченым набором. Михайлов прошел со двора через кухню во вторую комнату. Там закусывали люди, очевидно, из этой кареты – бритый пудренный с косою кучер в бархатном кафтане, гайдук, одетый гусаром, бегун в бархатной шапочке с кистями и как лошади с бантом на голове. Их господам все носили в залу дорогие блюда, похлебку из рябцев, кронштадтских ершей с пуре, сладкое ягнячье мясо, а также бутылки замороженного шипучего французского вина. Михайлов сквозь приотворенную дверь заглянул сочувственно в господскую комнату. За уставленным бутылками столом ужинали молодые офицеры, все как на подбор огромного роста и красавцы. Они были похожи друг на друга, как братья, но и среди них выделялся один. Совершенный великан необыкновенно грозного вида, с лицом настолько страшным, что людям невольно хотелось поскорее отойти от него подальше. Он пил бокал за бокалом, видимо, нисколько не пьянее.